Маски на кровавой арене. Знаменитый оратор и государственный деятель Древнего Рима Марк Тулий Цицерон о кровавых гладиаторских боях говорил: «Людям полезно видеть, что рабы могут мужественно сражаться. Если даже простой раб может проявлять мужество, то каким же должны быть римляне? Кроме того, игры приучают воинственный народ к виду убийства и готовят его к войне». Многие прогрессивные мыслители, ученые, поэты Древнего Рима разделяли столь негуманное мнение Цицерона. Известный историк и писатель 1-2 веков нашей эры Корнелий Тацит считал выступления гладиаторов школой мужества и физической духовной закалки. Это кровавое зрелище, просуществовавшее в Древнем Риме более 7 столетий, появилось, по-видимому, благодаря этрускам. У них гладиаторство произошло из погребального ритуала – приношения в жертву рабов умершему знатному человеку. Считается, что первые публичные бои гладиаторов состоялись в 264 году до новой эры. Произошло это событие на коровьем рынке Рима во время поминок по Бруту Пере. В том сражении участвовало 6 гладиаторов. В 3 веке до новой эры римляне верили, что кровавые бои успокаивают душу умерших. Чем больше убитых, тем радостней им. А спустя несколько столетий император Каракалла по поводу гладиаторских боев заявил: «Мы жертвуем живыми, чтобы накормить мертвых». Ни спортивные состязания, ни театральные и поэтические выступления в Древнем Риме не могли сравниться с популярностью гладиаторских боев. Примерно в 105 году до новой эры они стали официальными публичными зрелищами. Большинство праздничных событий в Древнем Риме сопровождались сражениями гладиаторов между собой и хищными зверями. Их, как правило, организовывали магистраты, но подобные кровавые зрелища могли устраивать и частные лица. Многие, благодаря организации гладиаторских сражений, приобретали популярность и уважение граждан Рима. Сами гладиаторы говорили о себе: «Судьбу нашу решают боги, но оберегают животные и цветы». Бойцы-невольники изготавливали из определенных деревьев амулеты. Листья цветов брали с собой, выходя на арену. Изображениями разных животных украшали щиты, мечи, шлемы и маски. Убив одного или нескольких хищников, гладиаторы после сражения обращались к их духам и просили прощения. Официально гладиаторские бои были запрещены в 405 году. Случилось это после того, как один монах бросился на арену разнимать бойцов в самый разгар сражения. Публике не понравился такой порыв христианина, и его безжалостно забили камнями. Христианская церковь давно уже выступала против кровавых зрелищ, и император Флавий Гонорий наконец вынужден был запретить бои гладиаторов между собой. Но сражения людей со зверями на потеху публики продолжались еще долгие годы. Во 2 веке нашей эры тренер гладиаторской школы говорил своим подопечным: «Помните, жизнь сложна, смерть легка. Я научу вас не только красиво сражаться и умирать, но и не бояться и любить смерть». Нередко бойцы-невольники выходили на арену в масках смерти, ужаса, презрения к опасности. Но во время сражения эти маски сбрасывали или швыряли зрителям. У гладиаторов были свои специализации, так называемые велиты, обучались метать дротики на большое расстояние. Как правило, с них начиналось сражение. Ритиарии применяли в бою трезубцы и особые металлические сетки. В тяжелых доспехах обычно сражались галлы, самниты, фракийцы. Вестарии обучались сражаться со львами, леопардами, медведями, буйволами, носорогами и даже со слонами. Для них важно было подольше не убить зверя, чтобы публика насладилась мучениями и агонией животного или смертельно раненого гладиатора. Эсседарии сражались на тяжелых боевых колесницах. Андабаты имели на вооружение лишь два длинных кинжала. Им одевали шлемы или маски, которые закрывали андабатам глаза. Эти гладиаторы дрались почти вслепую, нанося удары кинжалами наугад. Чтобы андабаты сражались активнее и яростней, служители цирка покалывали их сзади дротиками или жгли металлическими раскаленными прутьями. Но гладиаторы не смели отвечать на подобное подбадривание. Это особенно потешало публику. Кандидатов в гладиаторы отбирали среди военнопленных разных племен и народов. Так стал бойцом-невольником знаменитый вождь восставших рабов Спартак. Их выискивали и на невольничьих рынках, и в тюрьмах. Нередко гладиаторами становились по приговору суда преступники, граждане Римской империи. А бывали случаи, когда в эту опасную профессию шли свободные римляне, спасаясь от нищеты и в надежде разбогатеть. Удачливые мастера своего дела, гладиаторы, иногда обретали не только славу среди публики, но и ценные подарки и денежные вознаграждения. Лучшие из бойцов получали определенный процент в букмекерских конторах. Если кровавое зрелище удовлетворяло публику, то на арену победителям бросались монеты и даже драгоценные украшения. Бывали подарки и более значимые. Известный гладиатор Спикул получил от Нерона целый дворец и земельный участок вблизи Рима. Лучшие бойцы на арене за свое мастерство и мужество награждались деревянным мечом. Это символическое оружие означало освобождение от рабства. Известнейший в Древнем Риме гладиатор Фламма несколько раз удостаивался такой чести, но каждый раз он отказывался от заветного для невольника деревянного меча. Скорее всего, отказ от свободы был продиктован жаждой богатства и славы. В конце концов, Фламм добился своего. Цирковую арену он покинул прославленным, богатым и вольноотпущенным. Нередко опытные гладиаторы становились учителями фехтования и кулачного боя у состоятельных римлян. Примерно в начале первого века до новой эры некоторые знатные жители Вечного Города обзавелись собственными гладиаторами. Эти невольники зарабатывали для своих хозяев деньги выступлениями на арене, являлись их телохранителями и даже сопровождали в военных походах и в путешествиях. Известно, что у Юлия Цезаря в личной охране было несколько сот гладиаторов. Они служили Марку Антонию во время его пребывания в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Рабов, ставших гладиаторами, хорошо кормили, за ними следили врачи, тренировки и обучение проходили с восходом солнца и до позднего вечера. Гладиаторы обучались не только владению разного рода оружием, но даже элементарной анатомии человека. Ведь публика ценила не только силу и ловкость, но и умение красиво, с ее точки зрения, убивать, совершать проход по арене, кланяться, отвечать на вопросы императора или знатных римлян. Но век гладиаторов был короток. Лишь один из десяти мог сражаться и выживать на арене больше 2 лет. В Древнем Риме слава императоров, диктаторов, консулов, сенаторов, полководцев зависела не только от военных побед, экономического состояния государства и населения, но и от умения организовывать зрелище для своих сограждан. Конечно, особое значение придавалось устроению гладиаторских боев. Властители Древнего Рима старались в этом перещеголять друг друга. Каждое новое зрелище на арене должно быть более красочным и памятным, считали они, чтобы публика рассказывала о кровавом празднике своим потомкам, историки отмечали в хрониках, а поэты слагали стихи. Уже в конце 2-го столетия до новой эры на арене цирка организовывались сражения, проходившие по несколько дней, в которых принимали участие до 1000, а порой и более гладиаторов. Чтобы придать красочность зрелищу, на арене возводили деревянные крепости, искусственные лесные дебри, городские руины. Среди этих декораций имитировались сражения римских войск с каким-нибудь вражеским племенем. Разыгрывались театрализованные сцены взятия Карфагена, войны в Галлии, Британии, Африке и в Малой Азии. Когда такие гладиаторские представления стали привычными для римлян, императоры обратились и к морской тематике. В 46 году до новой эры Юлий Цезарь приказал на Марсовом поле в Риме выкопать огромный котлован и заполнить его водой. Вскоре на временном искусственном озере появилось 16 галер. На них было почти 4000 гребцов, а в инсценировке морского сражения участвовало 2000 гладиаторов. Это необычное морское сражение наблюдали почти все жители Вечного Города. «Более замечательного памятного зрелища ни нам, ни нашим потомкам уже не увидеть. Хвала Цезарю! Какое наслаждение он подарил нам! Никто уже не сможет организовать подобного зрелища!» — говорили друг другу римляне, вспоминая представление, устроенное на озере Марсового поля. Но они ошиблись. Спустя 44 года император Октавиан Август решил превзойти Юлия Цезаря. И ему это удалось. Император приказал воссоздать морское сражение греческого флота с персидским, которое произошло еще при Саламине. В представлении участвовало 24 корабля, более 3000 гладиаторов и несколько тысяч гребцов. Примерно 2000 музыкантов играли с утра до ночи победные радостные мелодии. В 1 веке новой эры император Клавдий организовал еще более массовое побоище гладиаторов. В самом Риме и в ближайших его окрестностях не оказалось подходящего водоема для морского сражения. Для грандиозного представления император выбрал Фуцинское озеро, расположенное почти в 85 километрах от столицы. На этот раз были привлечены 50 боевых кораблей. Гладиаторов не хватало для такого сражения, и Клавдий повелел набрать в тюрьмах Рима и других городов преступников, владеющих оружием. Таких оказалось более 23 тысяч. К назначенному дню на представление двинулось почти все взрослое население столицы империи. Несколько дней дорога к Фуцинскому озеру была запружена пешими всадниками, повозками. Везли на небывалое представление даже тяжело больных и немощных. Как отмечали современники этого события, в самом Риме остались лишь малые дети, умирающие и городская стража. Закрыты были все лавки и хлебопекарни. Зрителей на берегах Фуцинского озера собралось более 500 000. Сражение длилось почти 6 часов. Как отмечал знаменитый римский историк Тацит, боевой дух сражавшихся преступников не уступал боевому духу настоящих воинов. А зрители небывалого представления сообщали тем, кто не мог прибыть на Фуцинское озеро, что его воды из сине-зеленых сделались красными от крови. Сколько человек было убито во время этого морского сражения? Точно подсчитать не удалось. Скорее всего, более 4000. Тех гладиаторов, кто хорошо дрался, император Клавдий великодушно помиловал и одарил деньгами, а несколько из них получили свободу. Последующие властители Древнего Рима уже не смогли превзойти его в организации столь массового зрелища. Зато они пытались обогнать Клавдия в сценах изощренных убийств. Знаменитый польский писатель Генрих Сенкевич в романе «Камо Грядеши» изобразил, как во времена императора Нерона убивали на арене цирка христиан. Публике представили уже не борьбу, а ряд мифологических картин, задуманных самим императором. Зрители увидели Геркулеса, заживо горящего на горе Эта. Была представлена гибель Дедала и Икара. Обоих с помощью хитроумных машин подняли в воздух, а затем с огромной высоты внезапно сбросили на арену. Мучения девственниц, которых перед смертью бесстыдно подвергали насилию гладиаторы, переодетые зверями, развеселили толпу. Ей показали девочек, которых разрывали пополам дикие кони. После дев показали Муция Сцеволу, рука которого, привязанная к треножнику с огнем, наполнила запахом горелого мяса весь амфитеатр. Особо развлекали зрителей сражения мужчин-карликов с женщинами-гладиаторами. Невозможно точно подсчитать, сколько христиан было убито за веру лишь в Колизее. За два первых века нового тысячелетия в этом римском амфитеатре, по одним данным, уничтожено более 100 000, по другим – около 230 000 человек. Чем изощреннее становились убийства на арене, тем более совершенными строились для этих целей амфитеатры. В 75 году в Риме началось строительство Колизея. Название его произошло от латинского слова «колоссиус», что означает «колоссальный», «огромный». Действительно, это был самый грандиозный амфитеатр античного мира. Длина его составляла 188, ширина 156, а высота более 48 метров. Колизей вмещал примерно 52 тысячи зрителей, но иногда в нем собиралось и 80 тысяч. У этого сооружения было 4 основных входа и 80 арок. В считанные минуты зрители добирались от входов к своим пронумерованным местам. Порой любители острых ощущений проводили в Колизее по нескольку дней подряд. На террасе вокруг арены располагались ложи императора, видных военачальников и сенаторов. Этот грандиозный амфитеатр делился на 3 яруса. В первом располагалась элита Рима, иностранные послы и самые богатые купцы. Второй занимало среднее сословие жителей Вечного Города. Третий ярус доставался плебеям. В самых верхних рядах сидели рабы, поднимающие лифты, и матросы военного флота, которые управлялись с помощью канатов огромными холстами. Льняные покрывала спасали зрителей от жгучего летнего солнца. В разные времена здесь работало более 35 лифтов. Мало того, что вход в Колизей был для всех бесплатным, перед началом представлений небогатые римляне получали от императора в подарок муку или какие-то другие продукты. Подземная часть этого амфитеатра не уступала объемам наземной. Там размещались комнаты для гладиаторов, зверинец, кладовые, лечебница, морг, шахта, куда сбрасывали убитых людей и животных, своеобразные карцеры, комнаты для пыток и даже помещения для предсказателей. Римляне не только насаждали свои традиции и образ жизни в разных странах, но и сами перенимали их у других народов. При закладке фундамента Колизея была применена традиция служителей восточного бога Ваала. В котлован сбросили 77 человек. Согласно поверью, заживо погребенные рабы якобы помогут устоять зданию 77 веков. В VIII веке по Риму распространялось пророчество «Беды достопочтенного». В нем были такие слова: «Пока будет стоять Колизей, будет стоять Рим. Но когда исчезнет Колизей, падет Рим и наступит конец мира».